Способны ли мы видеть реальность? Элементарный здравый смысл подсказывает нам, что первейший долг любого ученого, философа, мыслителя – поставить под сомнение собственную способность видеть реальность, исходя из принципа неопределенности, а не из непоколебимой уверенности. Думаю, что в данном случае эта неопределенность должна быть в первую очередь связана с недоверием к своему инструменту познания, а не с трудностями, вытекающими из самого исследования. Достаточно ли я беспристрастен и объективен по отношению к тому, чем занимаюсь? Обладаю ли необходимой ясностью ума? Нахожусь ли я на одном из верхних уровней сознания или пребываю в состоянии дневного сна? К сожалению, дневной сон, сумеречное состояние, это наиболее благоприятное состояние для возникновения бредовых идей навязчивого характера, которые вызывают значительное снижение ясности восприятия. Бредовая идея – это ложное верование, характерное обычно для данного индивида, которое не поддается изменениям либо коррекции путем логического убеждения или с помощью примеров, свидетельствующих об обратном. В отдельных случаях, как при парном безумии, бредовая идея может разделяться другим человеком, находящимся под влиянием бредящего пациента, чаще всего одним из супругов. Но это может принимать формы и коллективного социального расстройства. Бредовое состояние – это в основном состояние затуманенного сознания, то есть снижение ясности восприятия окружающего мира. Это проявляется в затруднениях, связанных с концентрацией внимания как на внешних, так и на внутренних раздражителях, в ложном чувственном восприятии, например, иллюзии и галлюцинации, и в невозможности сохранить связанный строй мыслей. Почти всегда сопровождается нарушениями циклов бодрствования и сна, а зачастую состоит в снижении уровня сознания, что может выражаться в виде обычной сонливости или нарастающих явлений оцепенения, ступора или частичной комы. Реже наблюдается гипернастороженность и расстройство сна. Нарушается также психомоторика, что может проявляться в тревожности и гиперактивности, либо, напротив, в снижении психомоторной активности.